ребенок, прорычал Рамзес, опять ты заступаешься за нее. Она упустила капли. Упустила. Хоть бы раз за меня бы заступилась, закончил он неожиданно. Ты, дядя Рамзес, и так слишком хорош, заявила малявка, а у нас женская солидарность. Что, опять она, в который раз? Брат, ты чему дочь учишь? Дорогой успокойся, ехидно улыбнулась Люси, сладко щурясь. Судья, я требую беспристрастного разбирательства, требую. Да, папа, совершенно беспристрастного, подтвердила жемчужинка, подмигивая мне обоими глазами попеременно. Любимая дочурка присоединяется. Господин Мо, просим, мило улыбаясь, поиграла бровями Люси. Опять давление, зарычал Рамзес. КГМ, прекратил перепалку я, значит, так, как честный и неподкупный, суровый, но справедливый я, посовещался и решил. Рамзес, средняя сложность, но исполнение, 5. Жемчужинка, тоже средняя сложность, но завершение упражнения не идеальное, 4 с плюсом. Люси упустила пару капелек, тут уж что уж, минус балл, но сложность высокая, очень высокая, оценка, 4 с плюсом. Итого, Рамзес выиграл. Папа, господин Мо, вы, он ухом шевельнул, я тоже видела, клевета, вот так мы и веселимся, раз за разом. Еще ни разу, ни одно соревнование не прошло тихо и гладко. Возмущение, крики, смех. И это здорово, это нам очень нравится. Мы вновь переживаем сезон штормов в подгорных чертогах. Удобную, развитую сеть пещер нашли как раз под островом со срезанным конусом вулкана. Мы с дочерью так и назвали этот остров, Горное озеро. Кто не в курсе, ни за что не догадается, почему так, это наш маленький секретик. Может быть, когда-нибудь кто-то сумеет найти само горное озеро, и ему хватит интеллекта и просветленности души, чтобы с ним озеро заговорило, только тогда. Кстати, для девятого народа называть острова, как-то особо не характерно. Остров и остров, один из множества встреченных в их скитаниях. Ну, хотят папа с дочерью называть острова, так пусть их, Бацхваре все равно. Главное, чтобы зимовать в данном месте было комфортно. Эта сеть пещер была комфортна во всех смыслах, не хуже, чем в тех, где мы жили в прошлом году, и даже в чем-то лучше, а конкретно, в богатых копиях под самой горой. Вот и я не спеша, тщательно и последовательно знакомил дочь с удивительными и загадочными богатствами подгорных чертогов. А богатства были воистину грандиозными, круг бы оценил, да, думаю, даже был бы в экстазе. Обычно я находил что-то заранее, и потом мы, я, да чай, конечно, головастик, шли искать, находили и разбивали походный лагерь. Тишина и таинственная кап-кап во мраке пещеры. Сталактиты и сталагмиты, отблескивающие в свете костра. Плесень, что разрисовала неровную стену невероятно разноцветной абстракцией. Пышный цветок из кружевного лишайника. Юркая ящерка или бронированный жучело. А может, слепой склизкий белесый слизняк или улитка с хитро закрученным домиком раковиной. Все так интересно, странно и занимательно. Я рассказывал и показывал, как добывать руду, для чего тот или иной полезный минерал или ископаемое, что можно сделать из него и, в общем, куда применить. Учил, как правильно стучать кирочкой. У дочери была своя собственная, маленькая да удаленькая, выполненная по всем строгим канонам подгорного народа. Показывал, как найти слабости в, казалось бы, монолитной породе, в какую секретную точку ударить, чтобы отколоть кусок с наименьшей тратой сил. Я, в целом, не планировал сделать из жемчужинки мастера рудокопа. Если бы это занятие ей не нравилось, то ограничился бы лишь простыми лекциями по геологии, для общего развития, так сказать, но ей нравилось. Плюс ко всему, гениальные уральские сказы Бажова зашли прям в тему. Жемчужинка была однозначно настроена найти и познакомиться с хозяйкой Медной горы. Иногда, тут же на месте, используя синергию собственных магических способностей, я выплавлял из руды слиточек металла прямо в ладонях, а потом лепил из него какую-нибудь занятную штучку. Медную розу, узорчатый листок серебристого папоротника или браслетик из тонкой золотой проволоки, чем вызывал неподдельное восхищение в глазах дочи. Если ты никогда не испытывал подобного, то разве передашь словами чувства, что греют душу отца, когда на тебя смотрит твой ребенок широко распахнутыми глазами, наполненными восторгом? Иногда нам попадались воистину царские подарки. Смотри, доча, я обвел рукой огромную, в мой рост, метровой толщины спиралевидную окаменелую раковину, неизвестно как оказавшуюся в одном из отнорков пещеры с богатой медной рудой. Руда была не только богатой, но, на мой взгляд, одной из самых красивых, так называемая «синий блеск». «Ва-а-а», восхитилась дочь. «Не только мы влияли на Бацхвари, но и они влияли на нас. Что это, папа? И тут же, это же раковина морская. Да, ух, какая большая. А как она тут оказалась? А почему? А зачем?» «Пши-и-ус, мири гейзер, ребенок, дай мне хотя бы на что-то ответить», — улыбнулся я. «Да, папочка, прости, я снова спешу». Чуть ли не носком в полу ковыряется жемчужинка. И моська такая, почти виноватая. Актриса она весьма талантливая, но меня на мякине не проведешь, по глазам видно. До раскаяния там далеко. На кого это похоже, Папа очень хитрый, образование продвигает при любом удобном случае. Мы таких видели с тобой в океане. На аммонитов, хотя они и поменьше будут, и раковины слегка другие. Думаю, он и есть аммонит, подкласс головоногих моллюсков. И конкретно этот, доисторический. Помнишь, мы обсуждали геологические эпохи развития мира? Дочь тут же согласно кивнула. Скорее всего, когда подножье вулкана было погружено в океан гораздо глубже, в этих пещерах суетилась активная подводная жизнь. А потом что-то случилось, и аммонита тут завалило породой, но достаточно мягкой, раз панцирь остался цел. А может, сам помер, а иловые и другие наслоения скрыли его под собой. Этого мы ныне уже не узнаем. Со временем то ли вулкан стал выше, то ли океан ниже, а раковина, окаменев, так и лежала. Вода вымыла мягкую породу, и вот она, доисторическая окаменелость. Здорово. Но это еще не все, подмигнул я дочери. Само по себе найти такую штуку – удача, но именно в аммонитах есть большой секретик. Какой? Тут же возбудилась дочь. Думаю, тебе понравится. Надо только донести раковину до дома и аккуратно распилить ее вдоль. И что будет? Наберись терпения. Прости, папа, ни грана раскаяния. Ну, что, головастый, унесем добычу. Или сначала сходим за волшебным сундуком. Хозяин, головастик один донесет, обвивая щупальцами весьма тяжелую раковину и отрывая ее от пола, бодро сообщил мой пет. Тогда, вперед. Так, думалось мне, пока мы возвращались обратно, а как бы ее распилить ровненько и без геморроя? Какие магические штучки-дрючки нам в этом помогут? Или обратимся к чистой механике? Медленно, печально, но очень надежно. Хаем. В результате я выпек большую абразивную пилу из алмазной крошки. Смострячили с головастиком маготехнический станок, по принципу пилорамы, и распилили аммонита. И не просто распилили, но и подсыпая, в процессе, особую алхимическую пасту, заодно и отполировали. Осталось лишь поставить две половинки стаймя, обмыть их, и ждущей в нетерпении публике явилось чудо. Внутренности аммонита, разделенные спиралью и сегментированными отсеками, вспыхнули яркими красками полудрагоценного опала. Мешанина из синего, зеленого, красного и фиолетового. «Ва-а-а!» — раздался восхищенный выдох всех присутствующих. «Да, я знал еще по матушке земле, что такие вот аммониты, как собственно иные окаменелые раковины, кости и даже отдельные куски деревьев, превращаются, пролежав миллионы лет, в полудрагоценные камни. Опалы, халцедоны, кварцы. Не все, естественно, но довольно часто. И аммониты, как бы не лидеры среди прочих. И, кстати, отчего опал считают полудрагоценным? По мне, так невероятно красивый камень, с богатой цветовой гаммой. Уж получше какого-нибудь мутно-красного рубина или совершенно непрозрачного болотистого цвета изумруда. Если только по признаку прочности по шкале Мааса. Наверное, Маас был крут, раз создал такую полезную шкалу, и все, от технарей до ювелиров ей пользуются. Но в душе, похоже, художником он не был. Нет, не был. Две половинки раковины доисторического аммонита так потом и путешествовали с нами. На каждой, даже кратковременной стоянке, бацхвари торжественно устанавливали их в специальных подставках, сделанных ими собственноручно, и радовали глаза сиянием разноцветия. Напитывали, так сказать, народ благостью и красотой. И еще один подарок преподнесли нам пещеры острова Горное озеро, уже в самом конце сезона штормов. К тому времени жемчужинка уже считала себя продвинутым спелеологом, рудознатцем и шахтером, хе-хе. Хотя, если признать беспристрастно, прям, очень уж продвинутым, вряд ли, но кое-чему научилась. А если учесть природу моей дочери, то, чему она научилась, проходит по разряду, как минимум, очень хорошо. Остальное, отлично. Жемчужинка, посмотри, я держал в руках слегка неровный, шишковатый невзрачный грязно-серый камень, размером с волейбольный мяч, Что скажешь, Хаем? Дача задумчиво стал рассматривать камень, постукивая пальчиком по губам в совершенно знакомом, по маме Еве, жестом. Папа такой, иногда коварный, знаете ли, просто так ничего не делает. Вот подсунул булыган и ждет чего-то. Нравится, как-то не очень, с сомнением протянула жемчужинка, оглядев каменюку. Вот синяя, с легким оттенком нежно-зеленого, друза аквамарина, наполовину торчащая из стены на уровне ее носа, впечатляла гораздо больше. Ао, не суди по внешности, мое золотце, это удивительный и совершенно волшебный камень, называется, жжет, волшебный. Сразу же возбудилась дочь, ведь папа не врет, если сказал, волшебный, значит так и есть, надо лишь присмотреться внимательней, пощупать даже, и понять. Помнишь правило, не все есть внутри тем, чем оно кажется снаружи, подсказал я ей. Значит, сделала жемчужинка правильный вывод, перестав щупать поверхность камня, волшебство внутри, если снаружи я ничего не нашла, в данном случае, именно так, это что-то подобное древнему аммониту. После того случая дочь упорно ищет окаменелости и даже преуспела в этом. Пусть это всего лишь небольшой кусок деревяшки, застрявший в узком угольном пласте. Частично деревяшка проросла нежно-голубоватыми нитями и вкраплениями халцедона. Жемчужинка очень гордилась находкой, показала всем, и своим друзьям-головастикам Бацхвари, и взрослым Бацхвари, и Люси с Рамзесом, и, конечно, маме. Теперь эта каменная деревяшка торжественно возлегает на специальной полочке в каюте дочери. А вот принесем домой, распилим и увидим. Поудобнее перехватывая кирку, ответил я. Ну то, что этот жжет, а он им и был, имеет внутри богатое содержание, я уже знал. Крикнув сканером вовнутрь камня, через невидимые, но присутствующие трещины я уловил отклик, показывающий густую призматическую структуру с вкраплениями игольчатых образований. Что это и как выглядит? Пока не ясно, но внутри ларчик явно не пустой. Так и оказалось. Когда мы аккуратно срезали часть камня, небольшой кусочек сбоку, то нам открылась волшебная пещерка невероятно красивых кристаллов аметиста. От бледно-сиреневых до густо-фиолетовых. В некоторых местах, словно странные цветы средь пупырчатой поверхности, торчали пучки игольчатых кристаллов прозрачного горного хрусталя. Я, как только вскрыл жжет, поместил в него совсем небольшой светодиодик, и он залил внутренность пещерки чистым ярким светом. Кристаллы заиграли гранями, являя сказочное зрелище. «Ух ты!» — вырвалось у дочери восторженно. «Как красиво! Головастику тоже нравится!» — пробулькал Мэйпет, сосредоточив на жеоде аж три своих глаза. «Волшебно!» — согласился я. «Жеоды вообще удивительные образования. Ни один из них не похож на другой, хотя условия, при которых они появляются, приблизительно одинаковые. Расскажешь про жеоды, папа? Обязательно». Некоторое время мы, молча, любовались сказочной шкатулкой. «Давай подарим это маме», завороженно любуясь внутренностями камня, предложила дочь. «Хаем, можно, конечно, но, знаешь ли, это очень красивая штука, однако природная. Думаю, наша мама видела и не такое». «Да», перевела на меня растерянный взгляд дочь. «Скорее всего, так, но мысль подарить маме подарок очень хороша, только надо подарить что-то, сделанное своими руками, твоими руками, мое золотце. Вот это ее на самом деле порадует, очень сильно порадует. Ты думаешь?» С сомнением пожала плечиками жемчужинка. «Уверен», кивнул я, «но я не смогу сделать такое же красивое», посмотрела на меня печально дочь. «Ну, во-первых, именно такое красивое и не надо, сделай свое, это мама точно оценит, а во-вторых, кто тебе сказал, что ты не сделаешь красиво? Станешь учиться некоторым нужным профессиям, стараться, и уверен, что результат будет даже лучше. Правда?» Настроение удачи скакнуло вверх. «Даже не сомневайся. А как скоро смогу?» «Ну, не завтра и не на следующей неделе, точно», улыбнулся я, «но любой путь в тысячу ли, а это очень далеко, начинается с первого шага. Так говорит один древний народ. Это Бацхвари, что ли, так говорят? Не, тот народ будет помоложе, хе-хе, думается, гораздо помоложе». «Так», перешла жемчужинка на деловой тон, «какие навыки и знания мне нужны, чтобы сделать подарок, смотря какое и из чего? Из самоцветов», ткнула она внутрь жеода пальчиком, «таких и иных разных, и блестящих металлов, конечно, то есть украшения, да, папа, именно». «А почему именно они?» «Стесняюсь спросить». «Не стесняйся, у мамы до сих пор нет короны, а она ей нужна?» — удивился я. «Да ты что?» — возмутилась неподдельно дочь, залезая мне на колени и уставившись в глаза. «Конечно, нужна. Она ведь самая красивая и, заодно, великая правительница всего-всего, а короны нет. Пф. Вот правильно мне говорили и мама, и Люси с Ночкой, и Квака, что мужчины ничего-ничего в жизни не понимают. Понял, понял, задрал я лапки вверх, не прав, осознал, согласен, сдаюсь. То-то, и что мы будем учить, чтобы я сделала очень красивую и совершенно нужную маме корону. Охо-хо-хо, всего лишь продолжим изучать артефакторику. К ней добавим ювелирное дело, рисование и, даже не такое и простое, на первый взгляд, искусство черчения. Обязательно, сопромат, потом объясню, что это и зачем. Навыки златокузнецов, соответственно, естественно, металловедение и, как частный случай, художественное литье. А к нему изучим, как изготовить правильные формы для литья. По мере моего спича глаза у жемчужинки расширялись все больше и больше. А значит, и научимся делать восковые или иные модели. Конечно, затронем кристаллографию. Надо же тебе понимать, что же такое драгоценные и иные камни, с которыми ты будешь работать. Ну, наверное, еще что-то всплывет по ходу обучения, но пока это из основного. Некоторое время мы оба молчали. И как, не передумала. Глядя на погрустневшую дочь, улыбнулся я. Эх, тяжело вздохнула она, совсем времени не останется поиграть с друзьями. Ну, почему же, если все правильно распланировать, не гнаться за быстрым результатом, ибо быстро в таком деле, почти всегда нехорошо, то и учиться время будет, и поиграть. Ты мне поможешь, папа, приникла ко мне дочь, даже не сомневайся, ласково прижал я ее к себе, тогда будем учиться, решительно подытожила она, и тут же перепрыгнула на другую тему, я пойду, покажу ребятам живот, кто, если не ты. В чем еще мы преуспели за это время? Мы учимся готовить, и даже кое-чему уже научились. Как-то так получилось, что однажды, среди множества разговоров мудрого папы с умненькой и внимательной дочи, коснулись мы темы готовки всех этих вкусняшек, что она с удовольствием потребляла на завтраки, обеды и ужины. Ну и так, по ходу жизни могла что-то сживать. Оказалось, для дочери естественно, что существует такая штука, как кулинария, и это даже не только несколько профессий объединенных в одно, вкусно и полезно, а скорее приятно, готовить, но и целое искусство. Более того, папа очень даже неплохо владеет частью этого искусства. Кстати, одним из потрясений для нее явилось то, что все мной готовилось без капли магии, но еще более того, выяснилось, что не владеть навыками этого искусства для истинной женщины, прям совсем стыдно. И если не хочешь чувствовать себя слегка неудельной, мало ли как оно в жизни повернется, то изучать это искусство надо начинать, как можно раньше. В этом деле, как говорится, никогда не рано и никогда не поздно. Короче, коварный я наплел дочери с три короба умности по этому поводу, загрузил целой философией вообще. И скажите, что я еще не прав. Причем, я жемчужинку напрямую ни к чему не принуждал. Хе-хе, но разве ж могла она устоять-то? И вот, дело пошло. Дочь быстро получила личный набор кухонных ножей и целую кучу рецептов. Начали мы с простейшего. Пожарить яишенку или картофан, много умений не требует. Элементарные салаты, тоже не бином Ньютона. Дальше уже чуть более сложные блюда. Не по изготовлению, а по подбору ингредиентов для создания вкусового букета. Тем более, свежайшие морепродукты под рукой, отчего бы их не использовать. Да и овощи, фрукты у нас есть всякие, начиная от нормального вкусового набора, ну если только вид не всегда для меня привычный, к примеру, желтая редиска или фиолетовый в крапинку картофель, до экзотов всяческих. Экзотические овощи и фрукты по виду весьма странные иногда, и вкус словами, как правило, не передашь вообще, но почти все, просто объедение. Мне для дочери даже пришлось изобрести майонез, сам я к нему довольно равнодушен, вот такой пищевой инвалид, хе-хе, поэтому как-то без него обходился. Правду сказать, мне и кофе совершенно фиолетово, никогда его не пил. Вот чай, это мое. Остренький соус, соус кисло-сладкий, всяческие бодрящие вкусовые рецепторы пасты. Это я очень даже, наследство бурной молодости в азиатских странах, так сказать. Вот такие я делаю регулярно, но майонез открыл исключительно для дочери. Больно много всего с ним можно приготовить. И знаете что, система отметила мое изобретение вот такими строками. Господин Мо, молодец, молодец, мля. Прочитав такое, я, вдруг, поймал себя на мысли, от которой стало как-то странно. Даже залез в анналы, чтобы себя проверить. И да, точно, с момента, как моя дочь оказалась у меня на руках, я не получил ни единой циферки в статы и способности. Ни за что. И это при том, я ясно чувствовал, некоторые мои магические способности, тем не менее, потихоньку развивались и прогрессировали. Только без виртуального подтверждения. Возникла у меня мысль, куда, а точнее, кому идет весь цифровой прогресс. Но даже желание проверить это не мелькнуло. Я не цифровой герой. Я, отец, дед и пару раз прадед с огромным опытом воспитания. Мне и на глаз все прекрасно видно. В общем, мы с жемчужинкой теперь готовим вместе. Большие порции. Головастик на подхвате, естественно. Поймай краба. Поймай рыбу такую-то. Принеси гребешков среднего размера. Нарви вот этих водорослей. И так далее. А еще дочь скармливала ему свои экспериментальные творения. Вкусно, головастик, вкусно. Допытывалась она, вглядываясь в какой-нибудь очередной глазик головастого, которым в данный момент он держал жемчужинку в поле зрения. Вкусно. Охотно соглашался головастик, ловко закидывая в себя ее готовку. Очень вкусно. Маленькая хозяйка. Дочь довольна, головастик доволен, но объективности ноль, вообще-то. Поэтому недолго длилось сие благолепие. Я не только рассказал, но и предметно показал, что головастик жрет, в принципе, все, вплоть до камней. Понятие «вкусно» вообще мало совместимо с головастиком. Как-то до сих пор такая подробность проскочила мимо жемчужинки. Детское восприятие. Я ем вот это, значит, и остальные едят такое же. Ну, плюс-минус. Даже бацхвари, как только у них появилась возможность, перешли на жаренье, печево, варево и иные шалости с термообработкой. Сырую рыбу если и едят, то такую, что и я кусочек съем с удовольствием. Есть тут виды не хуже отменного тунца, а то и получше. Так что, откуда ей бы знать такие тонкости пищеварения моего пета? Головастик жрать всякую гадость на глазах маленькой хозяйки стеснялся. Поэтому от звания главного пробователя саморучно приготовленных блюд после того, как дочь отошла от удивления, головастика отстранили и назначили кого? Правильно, папу и маму. Я-то и раньше был дегустатором, суровым, но справедливым, а Ева на такое попадает нечасто и уже, как правило, на доведенное до ума. Остальные вкусители ништяков, Рамзес, Люси, изредка, Ночка и все друзья дочи, бацхвари. То, что жемчужинка может скормить салат посланцам, это, как раз, неудивительно, божественный ребенок, понимать надо. Но вот то, что Рамзес жрет морскую капусту, приправленную псевдооливковым маслом, острым перцем и толченым орехом, вот это удивительно. Не его еда, как бы, не для его вида. «Гы-гык», отвечает он мне скались, «человечек ты странный, брат, я же посланец великой, могущественное, высшее существо, могу все, даже съесть такую гадость. Кстати, жемчужинка, очень вкусно». «Спасибо, дядя Рамзес», очень подозрительно прищурившись сквозь оскал улыбки, благодарит его дочь. «Да, согласна, очень вкусно», глянув на Шокологолового очень строго, поддерживает его Люси, «пикантно, с мягкими нотками горчинки. Жемчужинка сегодня молодец. Спасибо, тетя Люси», расцветает она. «Да, приятно так хрустит на зубах, как свежее сено», кивнул Рамзес. «Молчи уже», дергает его за ухо Люси. «Кстати, да, и правда вкусно получилось. О том, что если кому-то что-то не понравится, то об этом скажут честно и открыто. Мы договорились сразу. И с посланцами, и с бацхвари, и между собой. Причем о том, что у каждого могут быть свои собственные предпочтения, как вкусовые, так и пищевые, я очень много рассказывал дочери. Эти предпочтения, как индивидуальные, так и для целых народов, существуют. Одна селедочка сюрстрёмминг чего стоит. Эскимоса нельзя держать на банановой диете, умрет. А папуаса Новой Гвинеи не заставишь жрать протухший тюленей ласт. А если наоборот, вполне себе будут довольны. Много я на эту тему рассказал дочери, да, не обошел вниманием такое понятие, как национальные кухни. Я-то едал всякую за свою долгую жизнь. Не всякое мне нравилось одинаково, имею в виду, как вся кухня в целом, но был у меня набор блюд из разных кухонь, которым я отдавал предпочтение. Однако, русская кухня у меня изучена рецептурно, довольно богато. Ее мы пользуем регулярно. И, конечно же, большая часть блюд приморских народов, что Европы, что Южной Азии, связанных с морепродуктами, у нас в приоритете. В общем, готовить я дочу учу и научу. И, думается мне, со временем, очень даже неплохо, а скорее, отлично. Будут у нее выходить кушанья отменного вкуса и со всеми полагающимися прибавками магическими. Ну, и еще один прокол у меня вышел за время нашей зимовки. Хотя, проколом это назвать нельзя, ибо пение – большая часть формирования осознания ребенком себя, как части русского народа, прививка русского менталитета. Или кто-то думает, что я буду прививать жемчужинки наглопиндосовскую вкупе с европоповским толеразмом, парадигму человека, преклоняющегося перед западными ценностями. Хе-хе-хе, смешно. Язык родной, прежде всего, и формирует восприятие мира. Все эти сказки, считалочки, поговорки и, конечно, песенки. Песенки и затем уже песни, без них никак. Все эти «я на солнышке лежу», «я на солнышко гляжу». Или «если с другом вышел в путь, веселей дорога, а за ними луч солнца золотого тьмы скрыла пелена». Много, очень много успели композиторы и поэты страны советов написать для детей. Так много, что хватило на десятки лет вперед, бери да пользуйся. Тем более, увы, в 21 веке чего-то подобного уже не сочиняли. И вот, почти сознательно, я стал петь жемчужинки песенки. Колыбельные мы как-то проскочили, дочь засыпала, стоило только коснуться головой подушки или уютно устроиться у головастика в щупальцах. Как уже говорил, сначала детские, но так как память у дочи идеальная, то очень быстро перешел на более расширенный репертуар. Идеальный слух и модифицированное горло позволяло мне все, что захочу. Но папа хитрый, отдуваться одному я в принципе не собирался, не для того я полил свои певческие таланты. Буквально, с первых песен я припахал дочь петь вместе, и она делала это с удовольствием. Голос у нее был, как бы это сказать, восхитительный, как и слух, кстати, ровно такие же, как и у меня. Ева, как-то раз, послушав пение и дочи, и скромное мое, улыбаясь, пояснила, что голос и слух, это у нее от меня, а от мамы, еще кое-что. Пока жемчужинка не вошла еще в истинный свой голос, вот подрастет, вот тогда, она, будущая сирена. И очень хорошо, что я занялся с ней пением, прям очень и очень кстати. Ну, я как бы и сам знаю, а вот что такое сирена, хотелось бы прояснить подробней. Так-то у этого слова есть несколько значений, но хотелось бы понять, что в него вкладывает божественное. Сирена, как я предполагал и сильно верил, оказалась все же не гудок на пароходе, а та самая способность творить голосом прекрасные и ужасные вещи, петь так сладко, что погружает слушателя в покой и наслаждение. Если сирена захочет, то покой и наслаждение плавно перетекут в тихую смерть. Сирены могли своим пением укрощать ярость, злобу, горе, тоску и безысходность или дарить все это. Могли снимать боль, внушать уверенность в своих силах, бодрость, оптимизм или ввергать в меланхолию и депрессию. Воздействовать пением сирена могла не только на разумных тварей, но и на тварей неразумных. Все это, и кое-что еще, сверх того, могла делать сирена. Потом, когда войдет в силу. А пока мы с жемчужинкой пели песни, для себя, для других. Мы часто пели для Бацхвари, для Рамзеса, Люси и Ночки, для мамы Евы. Это все прекрасно, говорила божественная, но нужно как-то развивать ее голос. Она пощелкала пальцами, более широко, не знаю, как выразиться понятней, более жестко, с нагрузкой. Жемчужинка сможет, но ей это просто необходимо. А сама не запоет, твоя ведь дочь, самой из божественных богинь. Сами у нее только нехорошие словечки от тебя запоминаются, погрозила мне пальчиком Ева. Остальному жемчужинку надо учить, как обычного ребенка. Что вложишь, то и получишь. Есть у меня одна задумка, мгновенно сориентировался я, стараясь соскочить со скользкой темы великого и могучего, ибо грешен, что уж тут. Знаю, что может заинтересовать дочь. Попробую обязательно. Но я не я, если бы не припахал к этому делу и других. Был коварный план подставить Рамзеса и Люси заодно, а вышло даже лучше. Надо было лишь мне самому подготовиться как следует. И вот однажды, дядя Рамзес, пой. Это я коварно подговорил дочь наехать на посланца. Обещал хорошую шутку и безобразие. Еще бы дочь не согласиться. Не умею. Мотнул ушами и хвостом одновременно шокологоловый. Врет. Это я вставил. Что, брат, ты что с ума сошел? Это когда я пел, где я и где, пой. Это вы поете, заслушаешься, а я только рычать, выйти горлом клокотать способен. А как же, я высшее существо, посланец великой, могу все. Подвис Рамзес. Вот тебе да. Через пяток секунд радостно оскалился Рамзес и щелкнул пальцами. Ты раскрыл меня, человечек. обнаружил мой тщательно скрываемый секрет. Я, Рамзес, посланец великой, не могу петь. Ха! Ткнул в моем направлении посох утренней свежести Рамзес и смотрит на меня так хитренько, прищурив глазки от удовольствия. Мол, получи, и что ты будешь делать теперь? И Люси смотрит выжидательно, и дочь смотрит заинтересованно. Но меня, многомудрого, можно ли так просто провести? Да не смешите мои тапочки. Говоришь, горлом клокотать можешь, фырчать низко, рычать, тянуть высокую ноту, воя, ну-у-у. Рамзес сразу почувствовал подвох. Дача, спроси у дяди Рамзеса, может, можешь, дядя Рамзес, радостно улыбаясь, тут же повторила она, и поди попробуй соври. Ну-у-у, могу, ответил Рамзес с таким выражением морды, словно в омут с головой бросился. Дамы и господа, леди и джентльмены, дача, разрешите представить удивительный и прекрасный, в своем роде, музыкальный феномен, горловое пение, распространено на многих территориях, там, откуда я родом, Сибирь, Тибет, Монголия и кое-где еще местами. Конкретно я сейчас покажу хаоми, горловое пение народов Тувы. Там много стилей, но я продемонстрирую простой пример высокого голоса и низкого голоса. Мастер хаомия может тянуть мотив на одном дыхании от минуты до полутора минут. Самые-самые, до двух минут. Это, с учетом того, что они не просто не дышат, а вибрируют чуть ли не всем организмом. И это на самом деле круто. Очень круто. Ну, дыхалка у меня аво-го, а выносливости и того больше. Слух и голос в полном порядке. И, конечно, я предварительно потренировался, да. А значит, закроем глаза, вдохнем поглубже. Если ты не слышал горлового пения, рассказать на пальцах, что это такое, невозможно. Можно лишь сказать, что в хаомии можно придерживаться какой-то определенной мелодии, можно с нею импровизировать, а можно впасть в полную свободу импровизационной нирваны. Все хорошо зазвучит, если душа поет, ибо по моему твердому убеждению, спеть без слов одним горлом можно только через душу. Я долго тянул мотив, минуты четыре, а когда замолчал и открыл глаза, то увидел отвисшие челюсти Рамзеса и Люси, совершенно желтого головастика с выпученными глазами, хотя куда больше эмоций, которые меня от него захлестнули, можно было бы расшифровать как «а что», так можно было. Ну и, на сладкое, совершенно восторженную дочь. «Папа», настолько звонко завизжала она, что почти оглушила, «это так здорово». Прыгала она, хлопая в ладоши, «еще, еще хочу, пожалуйста, брат». Шмякая широкими ладонями с когтистыми пальцами, вывесил язык Рамзес, «респект тебе и уважуха». Удивил, очень необычно и завораживающе. Покивала головой Люси. «Хозяин, это прекрасно», булькал головастик. «Папа, еще, давай, брат». Ожидал я произвести впечатление, но, честно говоря, не до такой степени. Но теперь, что уж, выпустил джина из бутылки. «Вам хочется песен? Хе-хе, их есть у меня». Вторую композицию я практически прохрипел. По-моему, этот стиль называется кыргра. Очень брутальная штука, тяжелая в исполнении, но я справился. «Здорово, здорово, здорово», подскакивала в возбуждении дочь. «Я тоже так хочу. Раз хочешь, значит, будешь». Поймал и посадил я ее к себе на колени, но сейчас у нас на кону более важный вопрос. Я наставил палец на Рамзеса. «Ну чё, брат, за базар ответишь, профырчишь, проклокочешь горлом что-нибудь коротенько, сам сказал, что такое можешь, или опять сольешься, упирая на свою несостоятельность, как всемогущего существа. Ты коварный, какая я же ты устрица, жучила, я бы иное сказал». Но тут женщины и дети, и, ты думаешь, самый умный, а я, пальцем деланный, фыррр, уничижительно фыркнул Рамзес, только одна секунда, он и правда исчез и тут же вновь явился, можно сказать, мигнул. «Вам хочется песен?» Окидывая горящим взглядом меня, улыбающуюся Люси, потирающую ладошки жемчужинку, их есть у Рамзеса. Шокологоловый задрал голову и выдал фырчание и рычание на низких нотах, очень низких, даже ниже ноты соль местами. Мелодия очень странная, но торжественная такая, насыщенная. Если бы нечто подобное исполняли жрецы Египта или там Перу, встречая восход солнца на вершине пирамиды, оно бы прям к месту пришлось. Рокот его голоса наполнил пространство большой пещеры отраженным эхом, и стало казаться, что не он один тянет мелодию, а целый хор. Очень всем понравилось. «Дядя Рамзес!» — вскричала дочь, «зачет тебе!» «Дорогой, это было неплохо!» — улыбнулась Люси. «Неплохо!» — возмущенно наигранно воскликнул Рамзес. «Дорогая, я был великолепен, как никогда. Долго тренировался, брат, намекая на его мигание. Времени, на самом деле, в этот момент могло пройти, годы. Для посланцев, как уже говорилось, оно нелинейно. Что за инсинуации, брат? Скорчил непонимающую морду Рамзес. Секунда, и я готов. Я же не слабый человечек, а высшее существо, ГРР. Читер ты цифровой, хмыкнул я, а глазами маякнул дочери на Люси. Жемчужинка вмиг сообразила. Тетя Люси, и ты пой. Наставила на нее пальчик дочь. Люси, не вдаваясь в прения, мигнула, как и Рамзес. Рамзес снисходительно улыбнулась и загудела, засвистела и зажундила высоко и очень завораживающе. Кажется, этот стиль в Хаомии называется «муха». «Лепо, лепо». Шмякая ладонями, возбудился Рамзес, почти как я, и гораздо лучше Мо. «Я тебе дам», ткнула в бок кулачком Рамзесу Люси, «почти как я». «Но что лучше брата, ты, похоже, согласна». «Дядя Рамзес, руки в боки», заявила дочь, «я сейчас тебя укушу». «Ах», хватая дочь в охапку, Рамзес прошелся по ее щеке языком-лопатником, «какая сладкая». «Фу, фу, дядя Рамзес», верещит довольная дочь, «не делай так, сладкая». Довольно закатывает Рамзес глазки. «Нам было здорово, весело». «Хозяин», вдруг пробулькало в голове, «головастик тоже хочет попробовать». «Что?» Жемчужинка мгновенно повернулась к моему пету. «Головастик хочет петь, а он умеет». «Дело в том, что головастый так и не оставлял попыток научиться говорить голосом. Все технические возможности у него для этого были, но пока воз и ныне там». Что за системный запрет стоял на речи головастика, никто понять не мог, а Ева на этот вопрос только улыбалась. В свободное от работы время он все так же тренировался, извлекая из себя огромную массу звуков. Он регулярно веселил дочь и малышню Бацхвари своими руладами к полнейшему их восторгу. И, надо сказать, он мощно преуспел в всем деле. Среди всяческих фантастических, экспериментальных и неземных звуков, головастик освоил массу звукоподражаний реальных. Он мог изобразить любые природные звуки. Хош вой ветра, хош шелест волны, любой звук животного происхождения, если хоть раз его услышал. Он даже научился изображать музыкальные инструменты, волынку и барабан, свирель, хотя предпочитал все же играть на скрипке вживую. «Так», — говорил он, — «естественно и правильно». В общем, головастый был в извлечении звуков многокрут, только речь изобразить не мог. Такая вот засада. И вот теперь, головастик очень хочет попробовать, пробулькала в ответ, «прямо сейчас». «Внимание», — хлопнул я в ладоши, привлекая внимание Рамзеса и Люси, «сейчас будет сюрприз. Головастик, давай». И он дал. На его теле открылись дыры и щели, и пространство пещеры наполнилось переливчатым многоголосием высоких и низких нот, их широкими октавами. Не знаю, как посланцам, а этому живому органу дышать не требовалось, гудеть он мог бесконечно. Не знаю, что там в голове у головастика, какой композитор сидит, но, честно говоря, он заткнул нас за пояс легко и непринужденно. Это было феерично. Когда, после окончания концерта, все выражали полный одобрям головастику, хлопая и восхваляя, я только и мог в восхищении и без всякой зависти констатировать. Вы все, чертовы цифровые читеры. Результат всего этого, которого я и добивался, дочь начала разрабатывать горло, скрипеть, жундить, клокотать и всячески самовыражаться. Наставником тут выступал я, но больше всего головастик. Но это оказались не все последствия нашего импровизированного концерта. Бацхвари, услышав нас, звуковые колебания отлично разносятся под каменным сводами, скопились в проходах и на краю периферии пещеры, и с удовольствием нас прослушали. Сами они никогда не лезли под грозные очи посланцев при их посещениях, а тем более, Евы. Все как-то старались не мелькать под носом и не отсвечивать перед глазами. Нет, они их не боялись, но очень сильно уважали. Налетев однажды на гнев божественных сущностей, девятый народ считал за лучшее быть от них слегка подальше, так оно спокойнее будет. Но против божественных звуков, как они сами признались, устоять не смогли. Притянулись как магнитом железные опилки. Оказалось, что у бацхвари есть нечто подобное горловому пению. Их мешки под подбородком могли знатно раздуваться и резонировать, за счет чего бацхвари выдавали знатные рулады с большим разнообразием тонов и регистров. Такой себе самобытный хаоми в исполнении больших лягушек. Хотя оно даже близко не похоже на лягушачье кваканье в пруду. Чуть позже они продемонстрировали свое умение. Очень интересно было слушать. Нам всем понравилось. И мне, и жемчужинке, и головастому, и даже Рамзесу с Люси. «Почему же вы раньше этого не делали?» — спросил я еще тогда старого. «Не то было время для песен», — ответил он. «Племя медленно угасало, чего уж горланить, где уж тут веселиться. А теперь», — продолжил он на незаданный мной вопрос, — «все иначе. С прошлого сезона у нас не погиб ни один соплеменник. Снова женщины родили семерых малых. Мы сыты, одеты, у нас появились различные инструменты. Ушедшие боги явили нам свою милость, послав сначала тебя с акваматом, а потом жемчужинку, сокровище народа». «Да», — закатил он удовлетворенно глаза, — «теперь все по-другому. Что же не спеть, коль умеем?» Так дальше и повелось, голосили, так стали это называть, довольно часто. Иногда кто-то один или вдвоем, тихонько, почти кулуарно, то головастик солировал, а то бацхвари, я тоже иногда подключался. А когда прошло время и жемчужинка освоила горловое пение, мы часто голосили так, что, наверное, за километры было слышно. Иногда все вместе мы давали грандиозные концерты. Я, дочь, головастик, посланцы, девятый народ. Просто так, для себя, для удовольствия. Собирались где-нибудь на пляже, под лучами заходящего голубого ока и давая импровизировать. Этот грандиозный хор нужно было слышать, словами такое не передать. Разве что записать и скинуть утятам, пусть охренеют там, у себя, в песочнице, как мы тут развлекаемся. Глава 16. Носы тримарана принцессы Мия легко режут прозрачную, изумрудно-синюю невысокую океанскую волну. Ветер поет в парусной оснастке, поскрипывает такелаж, и любопытные чайки летят параллельно яхте, кричат, довольно немелодично, а иногда и противно, но вот парадокс, для моего уха вполне благостно. Солнце, воздух, брызги. Сам я балдею в кресле-качалке и ничего не делаю, и только иногда, лениво, руковожу моей шустрой командой. Да, у меня целая команда, хоть особой нужды в ней нет. Катамаран и строился с учетом, что им можно управлять в одиночку, настолько он многотехнологичен. Но раз жемчужинка изъявила горячее желание стать настоящей морской волчицей, то разве кто против? И, конечно, рядом с ней дюжина верных друзей и бацхвари. Уже не головастики, а вполне себе юные лягушата. Повзрослели, заматерели, хе-хе. Впрочем, и дочь к моменту отправки в плавание нашей слегка усовершенствованной и подросшей флотилии, опять немного, но скачкообразно подросла. Теперь ей лет 9-10, бодрая, энергичная, уверенная в себе сударыня, уже немало знающая, кое-что могущая, а в чем-то даже уже умелая. Готовка, кстати, на всю банду, это ее. Вот и шуршат они по морскому хозяйству. Тянут шкоты, крутят лебедки, драют не только палубу, но и все остальное. Единственное, к чему у них нет, пока, доступа, это стоять за штурвалом. Тут у нас бессменный рулевой головастик, он же бдительное око, чтобы кто-то куда-то не влез. При необходимости, скорая техническая и просто помощь, страж и сторож, ну и много всего по мелочи. Дочь и ее команда не только управляют тримараном, но и учатся, естественно. Прежде всего, управлению корабля, его возможностями, механизмами, простыми и магическими. Как, что и почему все это работает. И не только этому, а вообще всему, что даю я, старый или кто-то из старших лягуш. Если мы останавливаемся около острова, то уроки проходят на суше, а если в море, то к вечеру на палубу выгружаются нужные специалисты. Мы, после окончания штормов, третий месяц неспешно плывем вдоль островов Великого Архипелага. Где-то задержимся на день или два, на каком-то острове с неделю и даже больше. Мимо каких-то просто проплываем, не останавливаясь. Я, следуя собственному плану, часто в одно лицо, так сказать, высаживаюсь на заинтересовавшие меня острова вместе с дочерью и, естественно, с головастиком. Иногда, подходя к острову на принцессе, изредка просто прихватив дочь, слетаю. Я стараюсь показать жемчужинке все многообразие мира Океании, его краски, звуки, живое и неживое, и полунеживое и живое, обычное и привычное для меня, и совершенно экзотическое. Рассказываю в меру своих сил, образования и понимания, что и как, мир подводный, мир подгорный, мир суши, с его разнообразнейшими ландшафтами и климатическими зонами, и еще множество миров, больших и маленьких, царство кристаллов и металлов, что, в какой-то мере, родственники, империя растений и полурастений, опасных, полезных, ядовитых, вкусных, каких угодно всяких, но среди которых нет ни одного бесполезного, мир животных и насекомых, вселенную грибов, что по видовому количеству, пожалуй, переплюнет всех разом, и о многом другом. И да, я могу показать лишь малую часть всего этого, а уж рассказать внятно, а еще меньшим, гораздо меньшим, но я стараюсь. Божественная Ева, мама жемчужинки по факту, и как бы моя официальная, если не жена, то женщина, общий ребенок, это не баран чихнул, помогает мне в этом, несколько по-своему, редко, но помогает, иногда появится, заберет дочь и что-то там с ней мутит, шушукаются, хихикают, ручками шаманит, иногда вовсе куда-то пропадут, ответ на незаданный вопрос всегда один, это наши женские штучки, знаю я эти штучки, да, но магией с дочерью Ева точно занимается, и это хорошо, как и я сам, как Рамзес и Люси. А что-то постоянно лезет из дочери само собой, как и обещала божественная, мать природа подсказывает. Жемчужинка в магическом плане развивается хоть и плавно, без рывков, но уверенно. Они, дочи-посланцы, уже не играют в смерчики и водоворотики в блюдце, они ими играют прямо в бухте, и масштаб юнитов уже очень поболее будет. Мало того, они ими сражаются. Удержать концентрацию, к примеру, своего водяного бойца, разрушить, впитать чужого, уклониться, отступить, напасть на ослабленного, замешкавшегося, вот как они теперь развлекаются. Но не только, они еще много созидают. Они строят дворцы и замки из песка, льда и воды, подвешивают радуги из тех же материалов, нагоняют мини-тучки с дождем или снегом, создают цветные картины из ярких бабочек и жуков, заставляя их выстроиться в нужном порядке, или выделяют кристаллы соли из морской воды и создавали из них удивительные, ажурные цветы и снежинки. Во многом из этого я уже давно не принимаю посредственного участия, отстал по мастерству, и чем дальше, тем больше отстаю. Я еще многое могу и даю жемчужинке в практическом плане работы ручками, причем, во многих сферах прикладного творчества, я силен в ядах и в их производных. Могу многое показать и рассказать об электричестве, но во многом дочь уже сильнее меня, и мне, слава богу, хватает понимания, что так оно и должно быть, только гордость за жемчужинку, только удовлетворение счастливого отца. Я как воспитатель куда как опытнее и на три головы превосхожу все эти магические шалости, ибо не они делают человека человеком и даже мага, магом, вовсе не это, менталитет, парадигма восприятия мира, мироощущение, если хотите, моральные принципы и социальные поведенческие реакции, вот что главное, вот их я и вкладываю в голову дочь денно и ночно, так как я это понимаю, так как я это вижу, и да, делаю некую кальку со своего мироощущения, прививаю свои моральные установки, ибо так и надо, ибо, когда вам говорят различные деятели, что тем самым вы ограничиваете своего ребенка, подавляете, навязываете свою картину мира, а это ай-яй, как нехорошо, и даже отвратительно, знайте, они лгут вам, не просто лгут, они ждут, ждут, словно грифоны-падальщики, когда вы ослабите контроль над своим ребенком, отвлечетесь на повседневные заботы, на выстраивание успеха или карьеры, пустите дело на самотек, мол и так сойдет и они тут как тут, они подхватят чистое сознание вашего сына или дочери, обволокут и заинтересуют, подсунут вкусное и запретное и привьют свое видение мира. Совершенно нагло, на голубом глазу сделают то, за что пеняли вам, навяжут свою картину мира, свои парадигмы и свои моральные ценности. И они, ценности эти, будут правильными, но точно не с вашей точки зрения, потому что это их ценности, а не ваши. И не важно, что вам они могут не понравиться, мягко говоря, дело-то сделано. Дети уже не только не дети, но даже уже не ваши, а вы сидите одинокие на морском берегу и удивляетесь разбитому корыту. Был однажды у меня случай, так, маленький пример черствости и в каком-то смысле даже, жестокости. Собственными ушами довелось услышать, как одна взрослая, холеная и, похоже, весьма успешная леди заявила своей старенькой матери, что мол мы тебя, если что, похороним, все честь по чести, не волнуйся, но на могилку ходить не будем. Сука, хотя бы промолчала, не хотела ходить на могилу, дай бог тебе судья, матери-то зачем такое говорить при жизни, в чем глубокая задумка, и надо было видеть лицо матери, она ничего не сказала в ответ, только достала простенький платочек и промокнула набежавшую слезинку, наверное, порадовалась, что хотя бы похоронит по-человечески, а не кинут в безымянную могилку от соцорганизации, но это я так, отвлекся, старость, что тут поделаешь. Чуть отвлечешься, так сразу и тянет порассуждать о высоком, о важном, летовать, Такое вот слово в противовес зимовать, мы остановились в удивительном месте. В принципе, Великий Архипелаг вообще богат на удивительные места. Если бы существовала полная его виртуальная карта, то куда ни ткни, попал бы в удивительное место. Если не с первого раза, уж со второго, точно. Таким вот и оказался встреченный и очень скромно разведанный нами кластер. Он нас соблазнил, в первую очередь, тем, что пять десятков разновеликих островов располагались очень компактно. Они как бы прикрывали друг друга, имели разнообразные климатические условия, рельефы и, соответственно, разнообразную флору и фауну. Меж некоторых островов расстояние было совершенно детское – 150, 100 метров, и даже 50, а в одном месте – не более 30. Удобно само по себе, а по обновленным условиям для девятого народа, они могли тут пожить года 3-4, особо никуда не дергаясь, и такая пауза в их вечных скитаниях весьма была бы полезна для племени. Но на этом все плюсы не заканчивались, а только начинались. Минимум три острова среднего размера этого кластера, которые мы обнаружили сразу, относились к экзотам с умеренно опасной живностью. Один, условно, экзот насекомыши. Второй, исключительно царство растительности. Однако она не только заполнила все обычные экологические ниши, но и освоила все остальное. Летала, ползала, плавала, бегала и ходила. Третий остров экзот являлся миром кремнеоргаников. Это не кристаллиды теллура, где сама жизнь, странные кристаллиды, это жизнь, основанная на кремнии, а не на углероде, как у земных организмов. Как понимаете, походить, поудивляться, поизучать и затариться необычным хабаром на этих экзотах нам с дочей сам Бог велел. И это, не считая других островов, некоторые из которых были тоже весьма интересны, при том, что мы никуда еще особо не лезли. Потом, не спеша, этим займемся. На летний сезон мы выбрали замечательный остров, большой, почти круглый атолл. Кольцо суши, местами довольно широкое, заключало внутри себя круглую же, километрового диаметра лагуну, мелководную, богатую живностью и практически безопасную. Лишь единственный, довольно узкий вход снабжал лагуну свежей морской водой над уровнем океана. Остров возвышался, примерно, метров на 10, и был довольно густо покрыт тропической растительностью. Богатые, широкие, белоснежного кораллового песка пляжи окружали атолл с внешней стороны. И если со стороны, обращенной внутрь островного кластера, прибойной волны почти не было, то со стороны, открытой океану, на пляж накатывали длинные, когда пологие, а когда высокие и крутые волны. Днем и ночью, в любую погоду, безостановочно. Лишь при отливе они шумели где-то там вдалеке. И да, при отливе дно оголялось метров на 100, со всех сторон. Богатые, как понимаете, угодья для собирательства. Но самый главный плюс оттола кольцо, мы с дочерью так его и назвали, являлась пресная вода. В южной оконечности атолла, если так можно выразиться, чуть более широкой, возвышалась небольшая гора, а может, скорее, очень высокий холм, с довольно изрезанным рельефом. Щели, овраги, узкие промоины и небольшие пещерки. Вот из них, из некоторых, текли мелкие ручейки, что у подножия холма собирались в невеликое озерцо в пологой впадине, а уже из него истекал довольно бодрый ручей, который устремлялся в океан. Все вокруг заросло не только всяческой относительно бесполезной растительностью, но и деревьями и кустами с вкусными плодами и ягодами. Шикарное место для летней стоянки. Но самая главная жемчужина этого островного сборища таилась внутри него. Закрытый со всех сторон другими островами от ветров и бурь, в тихом пятачке покоился воистину удивительный остров. Небольшой, километров 10 в диаметре. Если смотреть сверху, слегка похож на упитанную шестилучевую морскую звезду, с короткими ножками. Я его, после тщательной разведки, таки назвал «розовая звезда». И поверьте, было за что. Розовая звезда являлась экзотом из экзотов. Я всякие повидал, но такое. Лучи представляли из себя невысокие гряды, по типу сопок, поросшие растительностью, каждая своей собственной. Один луч – тропическими джунглями, другой – тайгой, третий – лесом среднерусской полосы. Один луч захватили азиатские представители, другой – канадские клены, могучие буки, дубы и грабы. Последний зарос флорой, характерной для Черноморского побережья. Платаны, каштаны и все такое прочее. Промеж этого, невзирая на климатические зоны, то тут, то там высились огромные баобабы, кактусы и баньяны. Тянулись вверх гигантские, торчащие, словно небоскребы, секвойи. Кое-где виднелись железные и драконьи деревья. И это только то, что упало на глаз при поверхностном взгляде. В долинках, что располагались промеж лучей, сплошным ковром цвело и пахло все, что может цвести и пахнуть. От деревьев, кустарников до, собственно, цветов. Цветы на этом острове – отдельная тема. Помимо того, что там встречалось много цветов, знакомых мне как дикоросы, были, и таких гораздо больше, оккультуренные, растущие исключительно в садах и оранжереях. Помимо них встречались такие, каких я не только никогда не видел, но даже и не представлял, как такое может быть. Искусственная аномалия, как есть. Дальше, больше. Все, что могло плодоносить, плодоносило вперемешку с цветением. Треть яблони цветет, на третьей яблоки только зреют, в третьей части, зрелые, наливные, снимай и ешь. Это без учета тех, что на земле валяются. И так с любым растением. А таких тут, каких только нет, из каких только широт и климата. Плюс к ним, какое-то количество экзотических ягод и фруктов, мне совершенно незнакомых. И запах. Какой от всего этого разнообразного безобразия стоял запах. Дух. Я бы сказал, мед и мед, хоть бери ложку и ешь. И главное, он не дурманил бестолково, не забивал одним запахом другой, а складывался в тончайшую симфонию тонких привкусов и ароматов. Рассказать о таком невозможно, дыхнуть бы, и все стало бы понятно. Если вы думаете, что там с овощами или грибами, то смею вас заверить, все очень здорово, их полно. Причем, если касаемо грибов, то ни одного ядовитого. Про остальное и вовсе молчу. Если есть какие травы, корешки, соцветия или листья, то только сплошь полезные. Прям так и просится в алхимические растворы. Но не все овощи, фрукты, ягоды и грибы сосредоточены в долинах, их хватает и на самих сопках. Просто в ложбинах их максимальное количество. В центре острова небольшая впадина долина. Посреди ее круглое озеро, всего-то метров 800 в диаметре, с исключительно прозрачной и чистейшей водой. Вкусной, слов нет. В самом глубоком месте, метров 15, водная растительность исключительно разнообразная и, соответственно, из самых полезных. Видовой состав рыб и остальных вкусных пресноводных представителей богатейший. Озеро просто набито живностью, опять же, из разных земных регионов. И, наверное, из неземных тоже. Где бы мне, с наскока, все рассмотреть. Но это, так сказать, основа истинной экзотичности розовой звезды. Нечто подобное, может и не в таких масштабах и не в столь компактном виде, я уже встречал. Самая главная экзотика – в фауне острова, в насекомышах, птичках и зверушках. Да, зверушки, будет самое правильное слово. Пчелы, осы, шмели и бабочки, жуки, мотыльки, стрекозы и колибри, змейки, ящерки, лягушки и улиты. Все яркое, броское, красивое и совершенно безобидное. Даже слизни и тени выглядят отталкивающе, а вполне себе красочные и симпатичные. Зверушки – это всяческие зайки, енотики, барсучки и белочки. Олешки, козочки и газельки, пушистые, мягкие, ласковые, ни тебе волков злобных, ни суровых кабанов, ни медведей ужасных, точнее и они есть, но только в детском возрасте, умильные, так и норовящие залезать тебя до смерти волчата, маленькие, смешные поросята-пупсики требовательно тычут в тебя пяточком и подставляют пузико для почесания, ворчливые косолапые медвежата, словно комки пуха, норовят обхватить тебя за ногу и висят, смотря на тебя наивными круглыми глазками. И да, медвежата, мать его, белые, синие и даже розовые. По птицам даже затрудняюсь сказать, сколько их и каких. Их охрененно много. Птицы родных осин, тропические птицы, птицы северные, африканские и экзоты различные. Вся нехищная братья, какую только можно встретить. И все, я имею в виду абсолютно весь тутошний зоопарк, все, без исключения, веганы. Никто никого не жалит, не кусает, не царапает, не клюет, не глотает или как-то еще тиранит. Все едят только дары природы. Плоды ее, лепестки, листья, семена, грибы и все такое прочее. Даже стремительные стрижи на лету хватают не зазевавшегося насекомыша, а летящее семечко или лепесток. Кура не червяка клюет, а киви, это птица такая вымершая, тоже киви клюет, это такой плод прикольный. И так везде и во всем. Куда девается подросшее зверье, я так и не понял, но никого из взрослых так и не встретил. А может, они тут вовсе не растут, и в довершение, среди этого сюра, пасутся тут и совершенно дикие экземпляры, единороги, невысокие грациозные лошадки с витым прозрачным, словно из хрусталя, рогом во лбу. Радужные дракончики, шустрые, проворные, изящные, переливающиеся всеми цветами мелкой чешуи, и, мать его, розовые пони. Ладно, розовые фламинго, они, кстати, тут имеются, но розовые пони. А как вам лиловые кролики, белоснежные, светящиеся во тьме, летучие мышки? И это еще не все, далеко не все. Цифровой, совершенно виртуальный, искусственный до нельзя мир, откровенно неестественный, исключительно мирная локация. Я бы сказал, пасторальная. Для чего такая, кому, для каких целей, непонятно. Но именно здесь мы и будем зимовать. Сдается мне, в сезон штормов тут ничего не поменяется. На розовую звезду я, конечно, привез жемчужинку показать диво дивное. Одну, без друзей. Я, она и головастик. И очень правильно сделал. Оказалось, этот мирный остров совсем не пастораль, а очень и очень опасен. Если только не для маленьких девочек, а может и не только для них. Дочь, естественно, от увиденного была в шоке и полном восторге. Таких красок и многообразия красоты на квадратный метр она еще не встречала. Цветочно-фруктовые ягодные долины могли легко посоперничать с пестрыми, шебутными и наполненными всяческой живностью коралловыми рифами. Стоило только ей поманить пальчиком, как на ладонь стремились усесться бабочки, шмели, стрекозы и всякие птички-невелички. К ней смело подходили зверята, норовили забраться на руки, бодали лбами, чеши и гладь, мол, дракончики садились на плечи и тут же, основательно улегшись, делали вид, будто они тут давно и не надо их кантовать. Дочь спокойно залезала на спину хоть единорогу, хоть розовому пони, и они ее с удовольствием катали. Дочь смеялась, радостно подпрыгивала, хлопала в ладоши. Радовался и я, и даже вечно бдительный головастик сделался нежно-сиреневым и слегка расслабился. А в какой-то миг жемчужинка вдруг замерла, тревожно оглянулась вокруг и, тихо-тихо врубив заднюю, оказалась рядом со мной и залезла под руку. Что случилось? Тут же растревожился я. Папа, слегка испуганно округлила она глаза, мне сейчас тихий голос, ласковый такой, предлагает взять своим питомцем на кого только гляну. Хотите взять питомцем эту бабочку? Хотите взять питомцем этого дракончика? Хотите эту козочку? Хотите, хотите, хотите. А еще что говорит к этому, уже немного догадываясь в чем дело, быстренько забрал я ее на руки, должно быть обязательно. Да, через несколько секунд ответила жемчужинка, словно прислушавшись, хотите, чтобы этот полос стал вашим питомцем, а потом уже тише, да нет, а еще тише, временно отменить все предложения. Соглашайся, временно отменить все предложения. Уф-эф, облегченно выдохнула она тут же, чуть не потонула в этом водопаде предложений. Текс, а вот мне таких предложений не делали. Головастый, а тебе, хозяин, головастик ничего не слышал. Делаем предварительный вывод. Предложения поступают только доче. Вопрос, от того, что она маленькая, девочка, человеческая маленькая девочка, ребенок ах каких родителей, называть ее божественным ребенком я всем запретил, в том числе себе и Еве, что-то в отдельности или все вместе. Хм, папа, повернула к себе мое задумчивое лицо дочь, что-то меня на хавчик пробило от всего этого. Дана, официальным именем я ее называла исключительно тогда, когда хотел выразить свое резкое неудовольствие по поводу ее поведения. Правда, с ее ментально-эмоциональной чувствительностью дочь очень хорошо чувствовала, когда я действительно сержусь, а когда изображаю, что папочка похлопала негоднице ресницами, а они у нее длиннющие, того и гляди с руку порхнет. Пробила на хавчик, где такого нахваталось. Ну-у-у, ты еще спроси у кого, сколь раз говорил, не все полезно запоминать, что папа изрекает. Мама тебе только пальчиком ай-яй изобразит за такое, если услышит. А что будет папе, знаешь, нет, и я точно не знаю, но пальчиком вряд ли отделаюсь, а я при маме выражаться не буду. Правда-правда, а как, а при папе, значит, будешь. Ну-у-у, опять затянула жемчужинка, тоже не буду. Судя по ну-у-у, вопрос остается открытым, согласилась дочь и тут же нанесла мне с десяток поцелуев по всему лицу, негодяйка.